Разумеется, при некоторой благожелательности мы можем объяснить Никин взгляд иначе. Оборачиваясь, она как бы просила прощения с такой примерной интонацией. «Увы, это сильнее меня. Целую и до свидания». Но, как бы там ни было, Эржебет, видя это, на миг колебалась в вере своей и подвергала сомнению даже собачью честь, конечно же, беспричинно. Впрочем, независимо от этих мимолетных и редких интермедий, регулярные послеобеденные прогулки и скромные развлечения шли на пользу не только собаке, но и жене инженера. После них она просто оживала, сама обогащалась тем, что отдавала другому. Собаке тоже полезна была регулярная работа. Работа, сказали мы, безусловно, работа, хотя с определенной точки зрения то был Сизифов труд, несравнимый, следовательно, с успешной и даже безуспешной охотой на зайца или иного животного, которое к первородному греху отношения не имело, была бы одновременно и работой, и развлечением. Идейный мир животных, кажется, нам не делает различия между этими двумя понятиями, изначальное единство которых лишь тяжелая длань человеческая разделила надвое. При таком взгляде охота на зайца, с точки зрения Ники, была работой, обратившейся в развлечение. А бросание камня, независимо от доставляемого ею острого щекочущего наслаждения, развлечение, ставшее работой. Развлечение, которое мало-помалу, как прежде игра с мечом, превратилось в истинное наваждение. Собака приносила камни даже в комнату. Ей хотелось работать и дома. Камни валялись повсюду. И сколько ни выбрасывала их Эржебет, на другой день нога опять спотыкалась о какой-нибудь камешек, припрятанный Ники под ковром, либо извлеченный из какого-нибудь ей одной известного тайника. Поднявшись на задние лапы, Ники передними нацеливалась на камешек, словно то был затаившийся мышонок, прыгала на него, хватала в зубы и торжествующе клала у самых туфель хозяйки. В охотничьем своем азарте она настолько утратила трезвое ощущение реальности, что однажды, когда Эржебет лежала на диване, Ники отнесла камешек к ее стоявшим в другом углу комнаты туфлям и, радостно вертя хвостом, счастливо сияя глазами, вся изготовилась к прыжку в ожидании, когда же туфля подбросит камень. Общее настроение в эту пору было весьма подавленное. Сосед Андраш Пати, маленький очкастый механик, убежденный, что выполнение и даже перевыполнение плана необходимо, в дни получки два раза в месяц с великим трудом смирял свою жену, а заодно и собственные сомнения в ходе их перепалок возникавшие. Однажды, в особенно горькую минуту, он признался даже жене инженера, что хоть план вообще-то вещь хорошая, но, как говорится, не по нашей мерке скроена. Люди-то выкладываются до последнего, работают, можно сказать, с душой, а что толку? Не в силах страна заработать столько, чтобы хватало на все эти конторы. «Трепа много, нерпа мало», — повторял он любимую свою присказку, который недавно на большом заводском активе вызвал шумные, но тут же быстро стихшие знаки одобрения. Как-то после получки Пати явился домой вдребезги пьяным. Собака, которая за время их уже долгой дружбы ни разу не видела соседа пьяным, услышав скрежет ключа в замке, тотчас же, как обычно, попросилась в переднюю и радостно выскочила ему навстречу. В следующую секунду Эржебет услышала из своей комнаты протяжный болезненный визг, за которым последовал глухой звук падения и тихие стенания. На следующее утро Пати, правда, ходил пристыженный, все пытался подкараулить жену инженера в передней с явным желанием выговорить, наконец, какие-то примирительные слова. Но соседка уклонялась от встречи, избегала супруга в Пати и на другой день, и на третий. Наконец механик к ней постучался и, смущенно передвигая очки на носу вверх и вниз, извинился. Потом и жена пыталась его оправдать. Говорила, что за 10 лет впервые видела его пьяным. Да и напился-то он не с радости, а потому что назначен агитатором по подписке на третий заем. И теперь должен убеждать людей в том, что жизненный уровень повышается. Эржебет Анча все понимала. Но прежние сердечные отношения между ними уже не восстановились. И хотя Ники с ее всепрощающим, нежным женским сердечком на следующий же день радостно выбежала бы в переднюю навстречу Пати, хозяйка не пустила собаку.